Дуновений ветра почти не чувствовалось. Подвешенные под прицелом на тоненьких ниточках пучки воробьиных перьев еле шевелились, определяя слабые потоки. Пришлось ждать, а затем тратить еще минут 20 на то, чтобы обойти оленя стороной по широкой дуге и подползти с подветренной стороны. Ни о чем не подозревающее, но настороженное животное пощипывало клочки травы вдоль кромки оврага, когда я заметил движение в ельнике. Бесшумно и проворно под густым лапником проскользнула тихая рысь. Огромная кошка смотрела в мою сторону, и, разглядывая ее в прицел, я подумал, что хищник меня заметил. Этого не могло быть. Рысь способна учуять, но вот заметить прикрытого маскхалатом, засевшего в еще густом орешнике стрелка она просто не могла. Но рысь настороженно вглядывалась в мою сторону, лишь изредка поворачивая голову к ничего не подозревающему оленю, как бы примиряясь. Мне бы еще сократить дистанцию метров на 10, пробраться на четвереньках к кривой, старой березе, тогда буду наверняка уверен в точности выстрела. Но появление рыси сбивало все планы. Сама того не понимая, хитрая кошка могла спугнуть дикого козла. Она-то его небось быстро настигнет, а вот мне, хромоногому, за резвой скотиной не угнаться. Нога в последнее время совсем не дает покоя. Ноет, ломит, и непонятно почему. Вроде не нагружаю больше обычного, а все рано донимает. Наверное, признак того, что начинаю стареть. Бесшумно сдвинулся затвор. Закатанная в воск круглая свинцовая пуля натужно влезла в ствол. Я закрыл затворную рамку и навел прицел. Олень стоял в полоборота ко мне. Голова то поднималась, то опускалась к клочьям зеленой травы. Нужно было уловить момент, поймать ритм. Второй попытки не будет. Я охочусь один, так что подстраховать некому. Это не добыча, убеждал я сам себя, это мишень, враг, которого нужно ликвидировать. Наглая, кистюхая кошатина шмыгнула с ветки на ветку, привлекая внимание настороженного оленя. Что, тебе зайцев мало? Вертя, как антеннами, короткими рожками, олень озирался по сторонам, мышцы на ногах подергивались от напряжения. Пугливая травоядная в любую секунду готова была сорваться с места, сейчас или никогда. Короткий сильный хлопок, я не вижу самой пули, но от переносицы до глазницы оленя кусок кости просто выворачивает наружу. Напряженные ноги судорожно отбрасывают животное вперед и вбок, но это уже рефлекторные движения. Бедная зверюга, даже не успела почувствовать, как пуля разнесла голову. Почти синхронно с моим выстрелом прозвучал еще один, будто эхом отразившись от скалистого обрыва. Но нет, в лесу эхо почти не бывает. Да и скалистых обрывов тоже в этих краях не сыскать. С ветки на той стороне оврага свалилась рысь. Хищник даже не успел зацепиться когтистыми лапами за ветку, как его буквально сдернуло с мохнатой ели, словно невидимой сильной рукой. Я резко вскинул голову, вставая в полный рост. У высокой гряды, где начинался овраг, у старого валежника, метрах в 40 от меня, точно так же одетый в маскхалат, поднялся другой стрелок. Уверенно и заученно положив винтовку на сгиб локтя, снайпер направился в мою сторону, по привычке продолжая двигаться, сутулившись и почти бесшумно. Откинув с лица тонкую сетку, я сделал два шага навстречу и остановился. Имя. Взвод. Савелий. Второй стрелковый взвод. Старший нянька. Няньками называли сами себя инструктора, гонявшие новобранцев в Скосаревской крепости. Теперь, когда коротышка вовсе откинул капюшон, я заметил, что он как раз из числа тех ветеранов, которых я отобрал в состав нового диверсионного отряда. Давно меня заприметил? Никак нет, батюшка. По оленьему следу шел да заметил рысю. Так, думаю, велика, матера, как есть, тоже оленя рыщет. Я, стало быть, за ней. Вот тут и встретились. А когда олень к овражку вышел, так я, пока осмотрелся, глядь, из-под муравейника вроде как кочка шелохнулась, и звук такой, еле слышный, чирк-чирк, будто кто камешки голыши в руке теребит. «Смотри-ка ты, глазастый!» — похвалил я Савелия, но тут же, делая строгое лицо, сказал, «А я уж боялся, спугнешь ты мне ужин, сопишь, как еж, да чесноком от тебя, заразы, несет за версту. Виноват, батюшка, да полно тебе, взяли зверя, но впредь учти». Дыхание ровнее и чтоб никаких резких запахов. Удачливый стрелок вытянулся в струнку, выслушивая мои поучения, а я для себя отметил, что молодец парнишка. Ведь на самом деле, не произведи он выстрела, я бы так и потопал к убитому оленю, раскрыв себя. Да и тот факт, что отстрелка несет чесноком, я заметил, Только когда тот встал подле меня, да рот раскрыл. Эх, хорош вояка, вернемся в лагерь, обязательно отмечу сорванца. Мои слова о том, чтоб был еще прилежнее в учебе и отработке мастерства, стрелок примет буквально и сделает все, проявив немалое усердие. Не зря я из этих увольней выдавливал когда-то мамкино молоко, драл три шкуры, чтоб научились выживать. Вот, во что превратились стрелки колдуна. В полуденной тени, в скошенном поле могут спрятаться. Олень оказался хорош, килограмм на 80. Свежевать не стали, на приметном месте у оврага грязь разводить. Решили в лунку обескровить, да, подвязав за ноги, на жердине дотащить в лагерь. Убитую рысь Савелий также подвязал за лапы и перекинул через плечо. Как в лагерь придем, наставлял я Савелия, ты тушу возьми, собери всех нянек, разделайте оленя. Нам с черноруком до дворовым вырезки отложите, а остальное себе. Новобранцы небось уж стонут от гречки до квашеной капусты, вот и дайте пополнению косточки поглодать. Молодняк ропщет, что скрывать. Один, вон, из черемисов на няньку Фому с кулаками бросился. Да куда там? Фома, боярский отпрыск, руками подкову рвет, а тут черемис, не докормыш. Вы там полегче, пригрозил я, шибко руки не распускайте. Если кого и наказываете, то аккуратно, чтоб без переломов и выбитых зубов. А то вам, дурним, только дай волю. Что ты, батюшка, мы с ними, как с детками малыми. Когда на собственной шкуре все попробуешь, другому в том же деле зла желать не станешь. Мы, конечно, строги, дело блюдем, но чтоб вот так без нужды лютовать, это не-не. А вот за лишка вам спасибо, мы-то сами тоже не жируем. С пополнением за одним столом харчеваться садимся. Редко когда кто из караульных копченой курочкой угостит или денщик хозяйский от вашего стола метку пожалует. Мы прежде, что надо, так на ярмарку ходили торговать. До Пронска через горельник да вдоль болотца полдня ходу. А как ты, батюшка, у нас осел, хорониться стал, так с тех пор до семей нам не дозволено, чтоб слова лишнего не ляпнуть, как бы кто ни прознал. Не беда, скоро отпустит всех по семьям. Только вы тоже языки не распускайте, незачем родне знать подробности. Я, батюшка, пробасил стрелок, поправив тяжелую жердь с тушей на плече, в моем селище единый кормилец. До того, как меня тебе во служение не отдали, боярин наш брал, что только его людишки уволочь могли, епископ приходил с дружиной, последние уносили. А как только дали мне стрелецкий знак, так я его тут же в печи нагрел да к воротам как тавро приложил. С тех пор на наши дворы редко кто из боярских захаживает, а черницы те и вовсе носа не кажут. Ты же туляк, верно знаю, верно, и что бояре тульские, когда прознали, что ты в моей стрелецкой гвардии, меня-то одного, случись что, и конем потопчут, кто я им, у самих дружины небось не голь. Да только давненько уж ходит слух, дескать, кто стрелка коваря заобидит, или семью его или двора порожнит, тому расплата лютая. Явится к тому все не все стрелки да спросит за обиды. Думают, да вот даже в моем селище, что на крови мы здесь в стрелецком чине братаемся. Савелий натужно пер тяжелую добычу, шагал, стараясь выдерживать темп, но при этом, не переставая, трепался без умолку. Его слова, будто репей, цеплялись одно за другое, коряво, криво, перескакивали с темы на тему. Он продолжал говорить, а я себе думал, что, создавая военное подразделение, весьма отличное от прочих, стою у истока некоего мифа. Сами стрелки внутри своей структуры создадут обряды, неписанные законы, о которых мне потом придется узнавать с немалым удивлением. Я в своих мыслях рождаю голую схему, скелет, а уж потом вся эта конструкция обрастает подробностями, слухами, как бы перенимая от людей некое подобие собственного духа. Я планировал только тренировать стрелков, научить выживать, воевать, умело и слаженно. А вышло, что создал некое братство со своими законами, которых я не писал, с четким разделением, можно сказать, даже иерархией, весьма далекой от всех званий и чинов. Мои стрелки выделялись, пусть еще и не цело, в некую касту военных. Они уже отстояли стороной от бывших своих бояр, обособились от нарождающихся, набирающих все больше силы церквей. Они формировались, росли, переживая внутри себя естественные процессы становления и роста. Мне следовало внимательнее отнестись к этому явлению. В конечном счете каста военных может в будущем стать весьма влиятельной силой, способной в корне менять события истории. Как бы там ни было, я не вечен. Случится, что действительно помру, и уже через год даже не вспомнит, что был такой колдун. Но останутся мои дела, мои достижения стали уже повседневностью и будут передаваться из поколения в поколение, формируя новую картину мира, иную реальность. Вот мое наследие, вот то, в чем сохранится крупица меня самого, не в семье, не в детях, а в делах. Но дела, как отпрыски, могут быть худыми, дурными, а могут быть ладными. Родня пожаловала, буркнул я, косясь на то, как Алай старательно сдерживает смех. Из варяг, нищие да убогие, шли бог весть сколько, да без ладей или даже купеческого кнора. Что-то я полон сомнений, Алай, Ирмик говорил с ними. После того, как передал мне просьбу этой ведьмы повстречаться с тобой, я был вынужден соблюсти предосторожность и сказать, что ты умер. Он ей так и передал. Варяжская гостья не очень поверила его словам и попросила разрешения навестить твой склеп под башней. Что, интересно, она там собирается увидеть? Мои кости, вот уж не знаю. Люди, что с ней пришли, пожалуй, кроме одного, толмача, все воины. Но, как бы ни старался Осип, перетряхивая их лохмотья в бане, оружия при них не нашлось. Ни кольчуг, ни лад, ни даже оружейного тайника за воротами крепости и окрест. Нет, мои люди проверяли. Кажется мне, что пришли они не просто так, а удостовериться в пышных байках Алова, того самого бродяги-северянина, что зиму тут ошивался года полтора назад. Значит, не врал заморский гость, что лично расскажет своему королю обо всем увиденном. Я уж и забыл про того шустрого краснобая. Эх, черт меня дернул когда-то с дуру ляпнуть, что я варяжских кровей. Теперь повадится родственнички искать тут пристанища. А может, окажется и неплохо, робко предположил Алай. Раз другой дадим приют варяжским дружинам, корабли их на верфи поставим, подлатаем. Они зимовья часто у княжеских дворов ищут, да только кто ж их, разбойников, к себе на зиму пустит. Они ж, бесы, всех девок попортят, мужиков побьют. А мы можем, и случись что, так и управу найдем. Стрелкам, опять же, не все же рог нагуливать да у старух на базаре пирожки таскать. Парламентеры. Прислал северный король некое подобие посольства. Что ж, прежде такого не случалось. А мне политику ладить так или иначе все одно придется. Если сговорюсь с северными королями, дам им дорогой товар, дворы, то, стало быть, они эти тевтонцев да ливанцев привечать перестанут. Ведомо мне от Александра, что нынче норманны, те, что от христиан сторонятся, как бы в нейтралитете, а заведу с ними дружбу, так и Новгороду подмога. Как дальше будет, не могу знать, но с этими, что во дворе твоем гостевать изволит, надо бы заговорить. Ты же, батюшка, по весне все одно воскреснуть намеревался, чтоб с Михаилом посчитаться. Вот тебе и подмога. Поселищем слух пустим, что явилось, дескать, от северных земель ведунья, чтобы тебя оживить. Тут не только Михаил, тут и прочие зубами защелкают. Сам же говорил, что нужно все подать как-то по-особенному. Алай смотрел на меня немного заискивающе, деликатно пытался убедить, что смело озвученная им мысль, как бы моя собственная. Но мне, признаться, такая идея даже в голову не пришла. Да как же, черт возьми, гладко и ловко все складывалось. И Ирмик, и Алай, все в один голос говорят, что хоть северянка и назвалась чуть ли не княгиней, ведьму в ней всяк, от стражника до конюха, заприметил. Рановато мне пока из мертвых воскресать, да коль уж такой случай подвернулся, то, видать, придется. Пока до Москвы слухи дойдут, пока тамошние бояре да сам князь их проверит, пока обмозгуют, как поступить, самый раз будет наносить ответный удар. Разведка с накрученными хвостами встрепенулась, донесение шлет исправно. Войск в Москве зимовать почти не осталось, так, самая малость калеченной дружины. Тем более, что в лоб я все равно не пойду. Устрою тихий дворцовый переворот и возьму город малой кровью. Мой снайперский взвод уже приступил к тренировкам, диверсионные бригады на лесных базах отрабатывают схемы скрытного проникновения в чужие крепости. Моя цель – Михаила и его бояре, а город и земли – это как подливка к сладкому десерту под названием «Месть». Поднявшийся на дворе шум разбудил почти всех. Наспех накинув душегрида тулупы, спешно, но не суетно любопытные гости вышли в широкую дверь и столпились на крыльце, под навесом удровника. У главных ворот с внутренней стороны выстроились в неровную шеренгу 8 дружинников. Закованные в добрую, дорогую броню воины оставили запряженных по походному лошадей на коновязи у караульной, а сами, потрясая щитами, вели шумную перепалку с единственным стражником, преградившим им путь к гостиному двору. «Отчего ты, холоп, дылдостоеросовая, нашему хозяину в ноги не падаешь?» — босовито ревел пузатый дружинник, поигрывая булавою в кольчужных рукавицах. «Я стрелок коваря, и не должен поклоны бить всякой мелюзге шаталой», ответил стражник с ехидной ухмылкой и явным вызовом. Спутники ретивого боярина схватились было за рукоятки мечей, но вынуть из ножен не решились. «Издох твой коварь, срамной зелейщик да богохульник. Коломенскому столу нынче отойдет вся земля его. Поклонись, смерть, не то осерчаю», загудел побагровевший от ярости купец. «Кобылий зад облобызай, боярин, из-под веника своими холопами понукать будешь, а тут или сказывай чего надо, или взашей тебя выпру. Ты что ли, смерть, десятник дока будешь?» — спросил угрюмо купец, чуть умерив пыл. «Он самый», — кивнул в ответ стражник, скрестив руки на груди. «Стало быть, твои проныры моих людей вчера сю переправы опоили, раздели, товар с обозов покрали». «Про товар не знаю», — опять ухмыльнулся стражник, косясь с прищуром на толпу зевак. «А вот вчера ходили мои стрелки в дозор да выведали, что некий купец вел добилера невольный люд в цепях да колодках. Закон коваря строг: невольный, кто бы он ни был, ступив на землю эту, тут же освобождается. Аль не ведаешь, убогий? Стрелки исполнили сказанное. Что тебе еще, дядька, надо, воры?» — захрипел купец, гневно зыркая по сторонам. «Вот вы мне сейчас ответите». В этот момент с пандуса над изгородью травницы спрыгнул Эрмик. По-видимому, из своей комнаты в башне он вышел прямо через окно, в легкой холщовой рубахе, в замшевых штанах и мягких сапожках. Рубаха у воеводы была небрежно перехвачена плетенным из кожи поясом с серебряной пряжкой. «Что за вой тут с утра, дока?» — спросил лениво молодой воевода, подходя ближе. «Да вот, явился боярин, у которого вчера мой разъезд невольных людей увел, я уж докладывал. Ах этот!» — припоминая, кивнул Эрмик и обратился к пришлому забияке. «Что ж, люди мои закон исполнили, а ты, толстопузый, и не купец вовсе. Знака гильдии у тебя нет, паролей не знаешь, реестра товаров не имеешь. Пошел вон, пока самого за дела твои разбойные в темницу не определил». Эгиль вышла одной из последних и, пока протиснулась сквозь толпу до сурта, пропустила самое начало шумной перепалки. «Что происходит?» — спросила она толмача, дергая его за локоть. Вместо сурта ей ответил Виланд, азартно лузгающий тыквенные семечки. «Пришел на двор бурдюк какой-то горластый, весь в бронях, требует вернуть ему невольных, которых здешние стражи отобрали на дороге из его каравана. Видать, все делали по местному закону. В земле Квильдульва рабов не терпит и невольными людьми торговать запрещают. А этот от злобы пухнет, товар-то потерян, вот и задирается. Посмотрим, чем дело кончится». Эрмик внимательно окинул взглядом немногочисленный отряд у ворот и, спокойно зевнув, обратился к доке, но так, чтобы все слышали. «Сам справишься, или помощь нужна? Сказал же, выпру в зашей дураков, значит выпру». Все дружинники, кроме купца, тут же кинулись в бой, обнажая мечи. Эгиль заметила, что стрелок только откинул от себя подальше короткое копье и встал в полоборота к нападавшим, широко расставив ноги. Виланд откатил ногой из дровника березовую чурку и встал на нее, придерживаясь за опору навеса. Карий и сурт просочились в первые ряды зевак, сама Эгиль прекрасно видела развернувшееся побоище, поднявшись на верхнюю ступеньку крыльца. Первого нападавшего дока встретил сильным ударом ноги в область живота. От такого увесистого пинка дружинник свернулся в клубок, отлетев назад. Падая, он зацепил товарищей, но те не стали задерживаться и продолжили наступать. Короткий меч второго просвистел в опасной близости от плеча десятника, но тот, похоже, был в себе уверен и ловко ушел в сторону, перехватывая руку нападавшего. Двигаясь вместе с ним, словно бы в танце, снес его же щитом третьего и четвертого. Сильным ударом локтя в переносицу вырубил очередного, встретив на бегу, а того, которого держал, оттолкнул от себя, удерживая за руку с мечом, сильно саданув коленом в сгиб локтя, вывернул кисть ратника наискось, заваливая бугая на землю. Эгиль завороженно смотрела на непринужденные и свободные движения стрелка. Он был безоружен, почти без доспехов, лишь в легкой кольчуге и кожаном подшлемнике, но это ему не мешало отбрасывать от себя нападавших тяжелых ратников как докучливых подростков. Драка казалась совершенно несерьезной. Стрелок так умело двигался и использовал самих врагов в качестве живого щита или оружия, что любая атака проваливалась, так и не начавшись. Он их будто бы поучал, как терпеливый наставник поучает нерадивых учеников, развешивая по упрямым затылкам увесистые оплеухи. Заламывал им руки, выворачивал кисти, увертывался с такой легкостью и проворством, что у запыхавшихся дружинников боярина вовсе не оставалось шанса на успех. Довольный происходящим, Ирмик стоял чуть поодаль, уперев руки в бока, внимательно наблюдая за откровенно потешной сварой. Лишь толстопузый купец был вне себя от бессильного гнева. Когда все семеро его спутников оказались на земле, корчась от боли, отхаркиваясь кровавыми соплями, он сам ринулся в атаку, взметнув над головой тяжелую булаву. Завидя нападавшего, Стрелок, стоя на месте, только ударил ногой по кромке лежащего под ногами щита, отчего тот подлетел вверх. Перехватив его на лету обеими руками, Дока укрылся за ним, подставляясь под удар булавы, а сам резко присел, выставив вперед одну ногу. Сильный удар тяжелым сапогом в голень свалил толстопузого драчуна наземь, как подрубленное дерево. Сам Стрелок откинул щит и отпрыгнул в сторону. Взвыв от боли, толстяк шваркнулся мордой в грязь и прокатился на пузе до навозной кучи, где и затих, боясь подняться посрамленным на виду у стольких, захлебывающихся от смеха зевак. На подмогу десятнику уже спешила дюжина стражников. Они без церемоний, кого за ноги, кого за руки или просто пинками, выкинули задиристых дружинников купца за ворота и бросили там у канавы. Мальчишка-корешок, что служил на конюшне, отвязал запряженных лошадей незваных гостей и стеганул их прутом, спроваживая вслед за седоками звонким свистом. Самого купца, так и не решившегося встать, выволокли за руки и ноги уже сторожа, спустившиеся с высоких стен крепости. Даже испаренный не изошел, пробубнил удивленно Виланд, спрыгивая с березовой чурки. «А что будет, если этому десятнику в руки меч дать или копье? А ты проверь», — предложил ехидно Рох, теребя во рту кусок вяленого мяса. «Королю Урги рассказы о таких десятниках очень не понравится», — негромко произнесла Эгиль, как бы размышляя вслух. «Этот эгоистичный дикарь не способен даже представить, что война – это искусство, а не просто грабеж и кровопролитие». Возбужденная, гудящая, словно пчелиный рой, приглушенным говором толпа расходилась по двору. Короткое зрелище не предполагало продолжения, и поэтому все постояльцы спешили к теплым местам в своих закутках. Но Эгиль не спешила. Она только ухватила за рукав Сурта, стучащего зубами от холода, и, увлекая его за собой, подошла к Ирмику. «Скоро ли нам представится честь увидеть гробницу Квильдульва, воевода? Мы бы не хотели злоупотреблять вашим гостеприимством». «Не беспокойтесь, боярыня», — ответил Ирмик, явно ожидавший такого вопроса. «Я обо всем доложил наместнику, и он заверил, что поторопится с ответом. Но если вы спросите моего мнения, то я бы советовал вам не торопиться и подумать о том, чтобы перезимовать в нашей крепости. Уверен, скоро вы сами примете такое же решение». Пока Эгиль, насупившись, терпеливо ждала сбивчивый перевод своего толмача, едва шевелившего посиневшими губами, воевода еле заметно поклонился и удалился к воротам внутренней крепости. Не очень довольная ответом, ведьма поднялась на крыльцо и с силой дернула дверь, входя в теплую клеть харчевни. Виланд и Кари пошли вслед за ней, стараясь уловить настроение госпожи. «Вся эта волокита, доклады и шушуканье по углам начинают меня раздражать. Я просто чую, что во всех недомолвках кроется какой-то подвох. Не думаю, что мы чем-то смогли заинтересовать наместника и его воевод», — высказал свое мнение Виланд. «Кормит, поит, предложили остаться на зимовку. Что мы еще вправе требовать? Коль уж погиб Квильдульф, то, стало быть, опоздали мы с визитом вежливости. Оборотни и колдуны просто так не погибают», — зашипела Гиль, буравя Виланда яростным взглядом. «Колдуна нельзя убить ни мечом, ни ядом. Поэтому нам не хотят показать его склеп?» — спросил Виланд спокойно, стойко сдерживая гневный взгляд госпожи. «Нас проверяют. Поселили в людном месте, ублажают, но тут сотни глаз. Люди, о которых мы ничего не знаем, наблюдают за нами, как охотник наблюдает за зверем, загнанным в ловчую яму. Колдун сам словно бы взирает из тени, пытается понять наши намерения. Он хитер и коварен, как о нем говорят, и если я права, то его смерть не больше, чем его собственное пожелание». Сидя за столом, куда подносили обеденные блюда, Эгиль вынула из седельной сумки плотный сверток, завернутый в овчину тяжелый металлический предмет, очень напоминавший по форме большую печать с торчащей над ней ажурной вилкой в форме загнутой на концах лиры. «Если это то, о чем я думаю, моя госпожа, то что же тогда хранится в сокровищнице моего короля?» — спросил Кари, искоса глядя на иссеченный древними рунами круглый предмет. «Дикарь Урге, как и его безумный братец Ульвахам, недостойны даже прикасаться к священному символу. В сундуке твоего короля, каре, лежит грубая подделка, причем позолоченная ему на потеху. Настоящий ключ я выкрала из дворца, когда еще были живы мои братья. С тех пор он всегда при мне. Я считаю себя единственной достойной хранить это сокровище. А потаскуха Хильда и ее муженек пусть довольствуются дикарской побрякушкой. Символ королевской власти, достояние великого рода. Как много слухов ходило обо всем этом. Ключ от врат Вальгаллы должен был принести людям счастье, достаток. Но что-то не помню я благодарных предков, кто хоть бы раз обмолвился о благородстве прежних королей. «Уж простите меня, госпожа», — шептал Кари, утирая усы и бороду от бражной пены, «что, может быть, нелестно отзываюсь о ваших предках. В первую очередь ты нелестно отзываешься обо мне», — оборвала его Эгиль. «Но я прощу тебе эти слова, потому что ты, сын пастуха, не знаешь, о чем говоришь. Достаток, благоденствие, могущество — все это порождает зависть, злобу. Человек не должен жить в достатке. Рано или поздно ему что-то станет недоставать. Захочется больше. Больше скота, больше хлеба, золота, женщин. Человек ненасытен. А получив все желаемое, не прилагая усилий, он превращается в животное. Он становится глух и слеп. Он умирает, становясь живым мертвецом в глазах богов. Кто из воинов пойдет в дальний поход, зная, что может не вернуться в борьбе за скудную добычу, если у него полон дом всего, что только пожелаешь? Кто? Такой воин мертв, его просто не существует. А когда придет жадный сосед, видя достаток и благоденствие, когда придут проповедники, выносящие последние крохи, затуманив разум простолюдинов словоблудием, кто защитит истинный дух и наследие предков, воспротивится чуждому с оружием в руках? Люди Квильдульва живут в достатке, моя госпожа. Они могут себе позволить принять гостя и ни в чем ему не отказывать. Но что-то не похоже, что стрелки его ожирели от обжорства и не могут взять в руки оружие, отстаивая такую жизнь. Мы собственными глазами видели, что они без оружия вытворяют, а уж с вооруженным я бы даже припираться не стал. Ты прав, Кари. Колдун мудр. Он дает ровно столько, чтобы люди не умирали с голоду, изрыгая проклятие на головы своих королей. Но дает не сам, не из волшебного ларца или бездонной пастушьей сумки, в которой всегда лежит ломоть хлеба и сыра. Нет, он учит людей трудиться над своим благом, над своим благоденствием. Вот поэтому мы отправились в эти земли, Кари. Еще в тот момент, как только старик Олаф рассказал королю о Квильдульве, я уже знала, кто он на самом деле. И поверь, кем бы он ни был, он точно не мой брат. Уж своих бесноватых братьев, назовем их так, я хорошо знала. «Боярыня, боярыня», — хрипел Осип, тормоша Эгиль за плечо. «Просыпайтесь, наместник готов встретиться». Виланд вскочил с широкой лавки и настороженно замер за спиной у привратника, ожидая указаний госпожи. Обернувшись на здоровяка, Осип только ощерился и прошептал: «Только вы, боярыня, и ваш толмач». Держа в костлявой руке яркий фонарь, привратник бесцеремонно толкнул спящего Сурта, не дожидаясь, пока это сделает сама Эгиль или кто-то из ее людей. «Ждите меня здесь», — приказал Эгиль, разглаживая пальцами припухшие веки. Ее властный тон не оставлял выбора, хоть каждый из спутников был немедленно готов вступить в спор со стариком и отправиться вслед за своей госпожой. Вечно мерзший Сурт, прикрывая глаза от яркого света, машинально натянул полушубок, подаренный ему добродушным булгарским купцом, и, зевая, сполз с уютных палатей. Они прошли через кухню, свернули через узкий проход к банному двору. Эгиль с удивлением обнаружила, что в светлых комнатах, отделенных от спален толстыми каменными стенами, кипит тихая работа. Несколько десятков людей, обслуживающих гостиный двор, готовили еду, топили печи, разливали по кувшинам из бочек квас и брагу. В раскрытые настежь двери с другой стороны кухни кряжестые мужики сгружали мешки с какими-то припасами, зерном и овощами. Деловитая кухарка в заляпанном фартуке отмеряла на рычажных весах белую, хорошо перемолотую соль. Сурт только сглотнул сухой комок в горле, отвернулся, стараясь отвлечься от аппетитных запахов. Двигаясь вслед за шаркающим Осипом с фонарем в руках, Эгиль улучила момент, чтобы спрятать в широком рукаве короткий кинжал. Они гуськом спустились по гулкой каменной лестнице, где фонарь старика был единственным источником света. Прошли по узкому тоннелю с низким каменным потолком и подошли к винтовой лестнице, выкованная из чистого железа. «Идите наверх, боярыня, я подсвечу». Через 5 или 6 круто завернутых витков узкой лестницы Эгиль заметила боковой проход, в котором горел неяркий красновато-оранжевый свет. Фонарь привратника уже не освещал нижних ступенек, и поэтому казалось, что лестница утопает в бездонном колодце. За коротким и узким проходом оказалась довольно светлая и просторная комната, заставленная самыми разнообразными приспособлениями. Назначение некоторых из них Эгиль могла определить, прочие же остались для нее непонятными. Немногое из того, что легко угадывалось в дальнем конце зала, это большой кузнечный горн, огромная наковальня и верстак с аккуратно разложенными на нем инструментами. Возле горна стоял невысокого роста смуглый мужчина, уже не молодой, довольно полный и очень богато одетый. На голове у него была округлая шапка с пышной меховой опушкой из лисьего меха. Длинные полы одежды были зацеплены несколькими золотыми пуговицами с вкрапленными драгоценными камнями на выпирающем животе. На пухлых пальцах незнакомца красовались огромные, также украшенные драгоценными камнями перстни. В тени неяркого света, исходящего от простой масляной лампы, стоял еще один человек, чуть менее смуглый, поджарый, с невыразительными чертами лица. Его чуть приплюснутый нос почти не выделялся на фоне широких скул и раскосых глаз, да и ростом второй был намного меньше. «Простите, что заставили вас так долго ждать», — сказал этот неприметный человек, выходя из тени. «Мое имя Алой. Меня долго не было в крепости, а у наместника Рашида только один ключ от склепа». Дождавшись момента, пока Сурд закончит переводить все сказанное своей госпоже, Алой протянул руку, и богато разодетый человек, который так и не потрудился представиться сам, отдал ему еще один ключ. «Мастер учил нас осторожности, даже в своем собственном доме», — пояснил Алой свои действия, открывая неприметную, потайную дверцу в кирпичной кладке стены. Оба ключа легко вошли в личины замков, спрятанных в тайнике, и Алой, выдержав короткую паузу, резко повернул их в разные стороны. В полумастерской что-то щелкнуло, и несколько досок у стены заметно просели. «Следуйте за мной», — махнул рукой коротышка и стал спускаться, наступая на просевшие доски, которые тут же еще больше наклонились, образуя узкий и шаткий пандус. Они опять спускались по узким лестницам, буквально протискивались, повернувшись боком через странные арки. Идущий впереди Элай все время оглядывался, к чему-то прислушивался, звенел ключами, открывая и закрывая очередные двери. Эгиль отметила для себя, что весь путь, каким бы странным он ни казался, на самом деле, простая мера предосторожности. Успевшая заметить на стенах крепости весьма сложные, нагруженные большим количеством железа механизмы, она догадалась, что проемы в стенах, неприметные углубления и узкие колодцы – ничто иное, как скрытые вдоль всего пути ловушки. Хитроумные устройства, построенные, видимо, самим колдуном, для того, чтобы уберечь от посторонних глаз какие-то важные тайны. Глава 4. Я стоял в этом гулком подземелье, разглядывая покрытые плесенью сырые стены так, будто видел их впервые. А ведь почти к каждому кирпичу в этом бункере, который теперь назывался склепом, я лично приложил руку. Здесь много комнат, явных и скрытых. Отсюда ведут несколько довольно длинных тоннелей за пределы крепости. Умея определять условные метки наверху, можно пробраться в подвал под большой дозорной башней во внутреннем дворе. Но входы были известны немногим. Я сам, пока топтался у памятных знаков неподалеку от деревушки на болотах, где за несколько лет успели вырасти непроходимые заросли, не сразу нашел скрытый под камнем люк. Пробираться в собственную крепость тайком через подземные катакомбы, признаться, не думал, что всерьез придется это делать. В давящих, пасмурных сумерках мир вокруг казался черно-белым. Размытые, нерезкие пятна унылого осеннего пейзажа кутались в хмарь моросящего дождя вперемешку со снежной крупой, так что нырять в темное подземелье было просто избавлением от серой тоски. Яркий свет фонаря, цепляясь за позеленевшую темную охру кирпичных стен, уводил все дальше и дальше в запутанный лабиринт. Метка на стене. Я шарю светом под ногами, ища спусковой механизм ловушки. Один неверный шаг, и вот ты уже в свободном падении оказываешься на дне сухого колодца, где тебя ждет мучительная и долгая смерть. Таких ловушек здесь немало. Даже я не помню, сколько их, просто умею отличать известные метки, чтобы не угодить в капкан. Наверху скрипнул механизм, блокирующий стальные двери. Я услышал звонкий стук каблуков. Это не Алой. Черемис всегда двигается почти бесшумно, и у него очень мягкая обувь. Мальчишка-переводчик, как я успел заметить, тоже был в войлочных сапогах с калошами из толстой кожи. Значит, это она, та самая ведьма, которая проделала огромный путь с далекого севера, чтобы встретиться со мной. У нее довольно тяжелый шаг. Я также заметил, что и сама она, женщина довольно властная и сильная. Она не испугалась, когда ее подняли среди ночи и поволокли в склеп к колдуну. Нет, это не смелость, это знание. Мы с Черемисом больше часа наблюдали за ней и ее спутниками, лежа на пыльном чердаке над их комнатой. Я видел в ее руках тот самый камертон с вычурно загнутыми кончиками на конце лировидной вилки. Это не может быть случайностью или совпадением. Она пришла не просто так поглазеть на могилу колдуна. У нее есть цель. И, судя по тому, как ведет себя эта уже весьма немолодая женщина, она намерена достигнуть своей цели. Неяркий отблеск пламени показался на стене возле лестницы. Алай шел первым. Мой друг прошагал вдоль всего склепа и зажег несколько ярких фонарей. Она чуть прикрыла ладонью глаза и встала напротив высеченного из камня резного саркофага. Угадать среди других именно мой гроб было несложно. Я сам почти месяц между делом высекал на нем забавные батальные сцены, очертания континентов, рассеченные меридианами полушария, известные мне навигационные звезды. Глупость, конечно, но в тот момент мне казалось, что это будет интересным посланием для потомков. Но для странной гости эти изображения глупостью не казались. Она взяла из рук Черемиса свечу и присела на одно колено возле торцевой плиты саркофага. Я, наблюдая за ней через крохотное, потайное, отверстие в стене, старался отметить для себя, насколько это было возможно, именно ее реакцию на все увиденное. Но ее лицо оставалось непроницаемым, словно маска. Я не отрывал взгляд. До гостей с севера все доходило очень медленно. Недоумение и просветление одновременно сцепились в ее голове, прежде чем она смогла озвучить свои мысли. «Госпожа спрашивает», — обратился толмач к Алаю, — «кто лежит в этой гробнице?» Черемис молчал. Я дал ему строгие указания не реагировать и не вмешиваться, что бы ни происходило. Не дождавшись ответа, женщина выхватила из рукава короткий кинжал и быстро поддела крышку саркофага, с резким выкриком сбрасывая тяжелую плиту на пол. Дрожащая от напряжения рука с зажатой в пальцах свечой повисла над грудой костей. Она впилась взглядом в лоскуты изодранной, со следами запекшейся крови одежды, в небогатые, тесненные ножны и несколько резных фигурок, выставленных там среди глиняных табличек с моими первыми набросками, чертежами и рецептами. Теперь не было сомнений в том, что она все поняла, что лежащие в гробу кости принадлежат кому угодно, но только не мне. Выкрикнув гортанную фразу, женщина повернулась к Алаю, пристально уставившись ему прямо в глаза, а немного испуганный мальчишка-переводчик забубнил, судорожно подбирая слова. «Госпожа спрашивает, где ключ от врат Валгаллы? Передай своей госпоже, что я ее не понимаю. Зато я прекрасно понял, что ей нужно», — сказал я громко, открывая дверь в большой зал склепа. «Вот то, что она ищет». Алай только мельком взглянул на стальной предмет в моей руке. Прежде он видел его не раз и даже помогал, когда я тщетно пытался расшевелить разными способами никчемную железяку. Юнец-толмач, не в силах больше стоять на ногах от переживаний, рухнул на колени и, сгибаясь в низком поклоне, похоже, потерял сознание. Черемис расслабленно оперся о холодную стену, и только странная гостья смотрела на меня, не отрывая зеленых глаз. На моем лице замерла настороженная улыбка. Я с интересом наблюдал за тем, как в ее тревожном взгляде отражались тени тех стремительных и сумбурных мыслей, что проносится сейчас в голове. Наконец она взяла себя в руки, убрала обратно в рукав кинжал и спокойно вынула из-за пояса свой камертон, который ее толмач назвал ключом от врат Валгаллы. «Какой век?» — вдруг спросила она на том русском языке, который я основательно успел подзабыть. Его угловатость и сухость с непривычки резанула слух. «Век?» — переспросил я, не очень понимая, что она имеет в виду. «Да, век. Из какого века тебя выдернуло в эту дикость?» «Начало 21-го», — ответил я спокойно и сам удивился тому, как в действительности звонко и ершисто звучит моя речь, произнесенная на родном мне когда-то языке. «А я из 2115 года. 22 век», — зачем-то уточнил я после короткой паузы. «Так и есть», — согласилась она, бесцеремонно усаживаясь на край моего саркофага. «Это что, какой-то особый колдовской язык?» — вдруг спросил Алай, напряженно и внимательно следящий за нашей беседой. «Похоже на то, мой друг. Нам с гостьей следует поговорить, так что забирай мальца и оставь нас. Разговор будет долгим, как я полагаю, так что распорядись, чтобы принесли чего-нибудь поесть и выпить», — добавила от себя гостья, все это время продолжавшая пристально разглядывать меня. Оставшись наедине, мы перешли в одну из комнат моей бывшей подземной мастерской и удобно расположились в дубовых креслах, застеленных шкурами. Алай сам принес нам большую корзину с едой и две бутылки моей любимой малиновой настойки. «Как твое настоящее имя?» – спросил я после долгой, неловкой паузы. «Ольга», – ответила она кратко, но после добавила. «Я записала это имя на своем амулете, чтобы не забыть. За последние 600 лет мне пришлось сменить много имен». 600 лет? Давай сначала выпьем», – предложила она и хохотнула, для дезинфекции. Увидев мое озадаченное лицо, пояснила. «Твой стражник у ворот стращал нас дезинфекцией и, как ты понимаешь, сильно меня озадачил и в то же время подтвердил догадки. В этом веке такого слова не может быть. Впрочем, я расскажу тебе все по порядку. А как твое настоящее имя?» «Артур». «Так я и думала». Тугой на ухо Элла все переиначил. «Получилось, что ты стал Аритором, сыном короля, который на самом деле пропал без вести. Хотя и это не подтвержденные данные. Вот так и рождаются мифы», — ответил я немного неопределенно, не понимая пока толком темы разговора. «Когда ты догадалась, что я все еще жив?» «Давно, но убедилась в этом лишь сейчас, когда увидела все эти надписи на саркофаге. Если бы ты был в нем, то кто тогда расписал эти камни? Сомневаюсь, что кто-то обладает такими знаниями. Я мог подготовить саркофаг загодя. В какой-то момент я тоже так подумала, но не успела осмыслить. Ты появился прежде, чем я ответила себе на этот вопрос. Поздний ужин грозил закончиться ранним завтраком и плавно перетечь в обед, но нам некуда было торопиться. Я так вообще еще не воскрес из мертвых, а спутников странной гости не оставит без внимания. А она все говорила и говорила, будто бы несколько лет исполняла обет молчания. Найденные на раскопках в Центральной Мексике три ключа стали на тот момент маленькой сенсацией в научных кругах. Маленькой лишь потому, что по указанию кого-то сверху весь список находок, сделанных в той части дворцового комплекса, засекретили. Ключи, или, как ты их называешь, камертоны, передали в нашу лабораторию на изучение. Согласись, что странные артефакты из неизвестного, очень прочного металла, найденные в слое культуры другого континента, не знающего обработки железа вовсе, да к тому же с проторуническими письменами, это парадокс. Правду сказать, я не сразу понял, что означают эти каракули, а о том, что они похожи на рунический текст, так и вовсе догадался совсем недавно. Тем более, что это не северные руны и вообще не футарх, о котором ты, возможно, слышал. Профессор Самойлов предположил, что это этрусский текст, но Нильсон, вечный спорщик, не принимал этой теории. Нильсон искал Атлантиду, и этим много сказано. На самом деле мне гораздо интересней, как вы их активировали. Случайно, ответила Ольга с готовностью, довольно мощной низкочастотной волной. Все три камертона сработали синхронно, и нас выбросило, как я теперь знаю довольно точно, в 650 году от Рождества в окрестностях Стокгольма, где и находился наш исследовательский центр. Разумеется, в 600-х годах там было весьма безлюдно. Значит, и вас камертон отбросил только во времени, а не в пространстве? Не совсем, но об этом позже, придержала мою поспешность Ольга. Вместе с нами в прошлое попала часть лаборатории, несколько музейных экспонатов и журнал записей с первыми результатами расшифровки текста и лабораторными данными по артефактам. Первые несколько часов мы находились в шоке. Метались, не знали, что делать, не понимали, что происходит. Пытались просто выжить. Пришлось перетерпеть немало страшных и опасных моментов. Голод, холод, дикие звери. Никто из нас долгое время не понимал, как относиться ко всему происходящему. Записи из лаборатории позволили понять, что в состав сплава входит тяжелый, но стабильный элемент, который неизвестен нашей науке. «Ну, если уж вам в 22 веке он неизвестен», — пробубнил я многозначительно и неопределенно. «Не перебивай, мне трудно говорить, да и помню я некоторые детали весьма смутно. Нильсон его как-то обозвал, но я до сих пор не могу восстановить в памяти это название, да и ну его к черту». Время шло, близились холода, и, чтобы выжить, нам нужно было мигрировать на юг. Так через полтора года скитаний мы оказались на Ближнем Востоке. Но 600 лет, не удержался я. Поясни, чтобы я не путался. Тяжело вздохнув, Ольга положила руки на подлокотники кресла и впала в некую задумчивость, как бы пытаясь адаптировать для моего понимания все, что хотела сказать. Мы не до конца разобрались в этих приборах. У них, как бы это выразиться, были выявлены два режима функционирования. Первый режим просто забрасывает тебя в прошлое под влиянием определенных условий. То ли артефакт со временем накапливает энергию, то ли использует какой-то сторонний, неизвестный нам источник, сказать не могу. А вот второй режим можно вызывать по желанию. Мы выяснили это также совершенно случайно, когда Самойлов, будучи уже глубоким старцем, в порыве гнева попытался переплавить артефакт, разогрев его в плавильной печи. Перегрев артефакта вызывает временный взрыв, реверсивный скачок. Разрази меня гром, если я знаю, что это такое, хоть сама пережила это несколько десятков раз. Одним словом, ты будто бы на мгновение оказываешься в том времени, откуда тебя выбросило в прошлое, и все словно бы повторяется, но оказываешься ты там же, где и был, вот только моложе ровно настолько, сколько тебе было до первого перемещения. Вот отсюда и 600 лет. Проще говоря, временный взрыв омолаживает твой организм, но не лишает памяти. К сожалению, от воздействия высокой температуры артефакт постепенно выгорает. Не очень быстро, но через пару сотен лет я заметила незначительные изменения в его структуре. То есть ты хочешь сказать, что я имею шанс дожить до того времени, откуда пропал? Думаю, что нет. Во всяком случае, это будет совсем другой мир, который стал таковым и при твоем активном участии в том числе. Ведь как бы там ни было и ты, и я, мы меняем будущее. Интересно получается. Выходит, в моих руках эликсир вечной молодости? И да, и нет, ответила Ольга уклончиво. Если тебя убьют или заболеешь, то артефакт тебе не поможет. Во время временного взрыва он омолаживает тело. Но если в теле яд от укуса змей, как это было с бедолагой Нильсоном, или смертельная рана, то ключ не поможет. А где же в таком случае ключи твоих друзей? Пока артефакт не сработает самостоятельно, как твой, у него существует привязка. Например, я твоим ключом воспользоваться не смогу. Нильсон похоронен там же, на Ближнем Востоке вместе со своим ключом. Куда делся Самойлов, до сих пор не знаю. Он использовал множество омоложений. Ему приходилось это делать чаще, чем мне. В последний раз он собирался отправиться туда, где эти ключи были найдены, в Мексику, в нее самую. А был ли в этом какой-то смысл, тащиться на другой край света, чтобы сгнить насмерть в непролазных джунглях, так ничего и не узнав, не знаю. Самойлов считал, что именно там должны быть ответы на все вопросы. Он был очень умный старикан, но я не всегда его понимала. А еще он сказал, что догадывается, для чего нужны эти ключи, но так и не рассказал мне. Тогда мы уже перебрались к тому месту, откуда и начали весь этот путь. Финский залив, родина моих предков. Сначала пара рыбацких деревушек, простенькое ремесло, а дальше все как-то само собой понеслось. Потомки Самойлова, или, как он сам себя называл, короля Бьерна, старикашка, надо сказать, был очень похотлив, расползлись довольно обширным семейством по всему полуострову. Переженились, переругались, передрались. Я старалась держаться обособленно, как бы ни омолаживалась, детей все равно иметь не могу. Да, невеселая история. Столько сотен лет. Через какое-то время это стало нормой. Я уже не представляю себе другой жизни. Ольга встала из кресла и прошла к стеллажам с инструментом, разглядывая кузнечные приспособления в полумраке подземной мастерской. Ну а твоя история, как ты угодил в этот временный капкан? У меня все просто и весьма коротко. Если сравнивать с тобой, старушка, уж извини, съязвил я, то полный профанный новичок в этом деле. Я тут всего-то 18 лет, успел набедокурить, конечно, но, чувствую, что не зря, явился сюда, как и вы, чуть ли не с пустыми руками, но выкарабкался, выжил, устроился, теперь, как видишь, оброс, как мхом, легендами, а некоторым так и вовсе собираюсь вправить вывихнутые мозги, а то и жизни лишить. Когда мы только прибыли в крепости, я узнала о твоей гибели, то было подумала, что опоздала, но потом, судя по тому, с какими хитрыми рожами снуют твои доверенные людишки, я догадалась, что ты просто спрятался на какое-то время. Мы сами не раз так делали. Моих собственных могил до курганов по всему свету, уж даже не знаю, сколько десятков стоит. Разлив по кубкам настойку, я откинулся в кресле, с удивлением понимая, что за какой-то краткий период увлеченной беседы я по-новому осознал все происходящее. Узнав о том, что я могу омолодить себя, продлить свои годы, мой мозг воспылал новыми идеями. Эгиль или Ольга не торопилась пока отправляться в свои холодные края, так что у нас еще не раз появится возможность поговорить о тайнах ключей, камертонов и всех их, вместе взятых. «Твои достижения поражают», — вдруг сказала Ольга, оборачиваясь ко мне. «Нам за много лет не удавалось навязать хоть толику науки, знаний, а ты вон как размахнулся. И продолжаю размахиваться еще аво-го как. Что касается моих людишек с хитрыми рожами, то те недаром хлеб едят. Ведь именно они предложили мне недурную идею. И если ты согласишься в этом поучаствовать, то твоя помощь будет очень кстати и, к слову сказать, достойно оценена». «В чем идея?» — тут же спросила Ольга с нескрываемым энтузиазмом. «Видишь ли, появившись здесь, видя свое разительное отличие от местного населения, я по дурости ляпнул, что родом из Варяг, то бишь из тех краев, откуда ты к нам пожаловала. Ну, так скажем, Варяг из тебя не выйдет даже с натяжкой». «Вот именно», — перебил я, стараясь не упустить мысль. «Но сказанное слово, как известно, не воробей. Так вот, есть идея пустить поселищем слух, что, дескать, прибыла из тех краев, откуда я якобы родом, ведунья. Уж извини, а ведьму в тебе мои хитророжие людишки, как ты изволила выразиться, сразу заприметили. А я и не скрывала. Весьма удобный способ самозащиты. Так вот, прибыла, стало быть, ведьма, чтобы меня, колдуна, воскресить. Ну или что-то в этом роде. Предлагаешь разыграть спектакль силами сельской самодеятельности на тему «Восставшие из мертвых». Я тут и не такими фокусами забавлялся. Первую волну ордынцев так застращал, что они к крепости подойти боялись, а те, кому удалось выжить, так, наверное, до конца дней своих с оглядкой до ветру ходить будут. Я не против, легко согласилась Ольга на мое предложение. Моих дуболомов тут всего-то четверо, но двое из них люди авторитетные, их слову поверит, да и для моей репутации тоже будет не лишним. По сути, вся моя долгая жизнь – один большой спектакль, ведь попала сопливой девчонкой, лаборанткой, ничего толком не умела, вот и приходилось хитрить, выкручиваться. Думала, что к тому времени, как запылают по Европе костры инквизиции, меня там уже не будет. Ну, пока нам инквизиция не помеха, а местные богомольцы меня как огня боятся, так что с ними проблем тоже не предвидится, надо будет все тщательно спланировать, — увлеклась Ольга предложенной идеей. Тут каждая мелочь может сыграть важную роль. Публичный акт некромантии, давай сначала обсудим, какими технологиями ты успел обзавестись. Уверяю тебя, технологии здесь не помогут, нужно что-нибудь архаичное, древнее, в пику новой вере, а то уж шибко они назойливы стали. Бояр да княжих отпрысков, недоумков малолетних, наускивают похлеще провокаторов, а те и рады покуражиться под их покровительством. «Прошу меня простить, госпожа, но что случилось с Суртом?» — спросил Виланд, когда Игиль вошла в теплое помещение гостиного двора. «А что с ним?» «Лежит на палатях», — указал Виланд в сторону тихого закутка в клете. «Бледный как смерть, что-то невнятное бормочет. Не надо было мне его в склеп брать», — вздохнула Игиль с наигранным сожалением. «Призрака он увидел, когда я стала крышку гроба поднимать, явился колдун. Мой амулет его удержал, а вот до Сурта ему дела не было. А от вас-то он что хотел, этот призрак колдуна, госпожа?» — спросили подоспевшие к разговору Кари и Рох, выпучивая глаза. «Что обычно просит призраки?» — умолял воскресить его, чтобы он смог отомстить местному князю за погибших жену и детей. «Воскресить», — повторили все трое разом, понижая тон, опасливо оглядываясь по сторонам. «До полнолуния времени еще много, так что мы успеем все как следует подготовить». «Мы?» — переспросили удивленные спутники Гиль, невольно делая шаг назад. «А иначе зачем вы вообще нужны? За воскрешение своего князя его люди готовы на все что угодно. Его крепость действительно полна сокровищ, но ни один смертный не в состоянии вынести отсюда хоть крохотную часть этих несметных богатств. Правду сказать, госпожа», — пробурчал Виланд, — «меня немного пугает это место». «Так и должно быть. Чтобы свершить все задуманное, нам придется немало поработать. В будущем колдун может стать очень надежным и сильным союзником. Я готова потратить львиную долю своих знаний и сил, чтобы вернуть его из мертвых. Мы разожжем колдовское пламя в его волшебном горне, и тогда, быть может, и мне достанется хоть часть его могущества. Я не боюсь никого, кто ходит по земле, у кого есть плоть и кровь, но только при мысли об этом колдуне у меня мурашки по коже», — прошептал перепуганный Виланд. Чуть сдержанно улыбнувшись, Эгиль прикрыла глаза, отворачивая лицо от побледневших спутников. Она знала, что при одном-то временном взрыве, который ей не раз приходилось вызывать, случаются такие яркие грозовые эффекты, что жутко становится, А уж при парном срабатывании ключей, камертонов, даже стены крепости могут не выдержать. Люди колдуна уже приступили к строительству колдовского горна в поле перед переправой. Желающих посмотреть на это действо будет немало. Ближе к полуночи мы отправимся на кладбище за нужными травами, а сейчас всем спать. Будет много работы. Купец Кривонос раболепно согнулся за спиной у князя Михаила. На его исцарапанном лице читалась какая-то невыносимая, горькая обида на весь белый свет. Михаилу было наплевать на купца, его больше интересовало золото, потерянное в этой незавершенной сделке. Посредники из Биллера такой оплошности не простят. Неспособность его купцов защитить собственный товар от людей коваря расстроит ему все торговые отношения. Он давно промышлял под носом купеческой гильдии, не гнушаясь даже торговать живым товаром, за что его и не подпускали к стабильным и безопасным торговым путям. Его купчишки были изгоями и скорее смахивали на шайку, обделывающую свои темные делишки под княжьим покровительством. Отброшенный всесильной гильдией на обочину, он бесился и исходил злобой, не смея даже покуситься на богатые караваны, охраняемые суровой стражей. Даже поддерживающие его бояре из окружения Ярослава не советовали ему тягаться с такой силищей. Силой золота. Наверняка их интересы были в сфере влияния той же гильдии. Бесовщины и обуяны, князь мой, лютые да на расправу скорые. Рода не чтут, обрядов не блюдут. Срам да разгул на всем купеческом дворе. А чей товар приглянется, так и с воза сымут, и только пискни. У тамошних басурманских холопов ножи быстрые, да и стрелки коваря больно ловки, будь они прокляты, бесово семя. Думаешь, Кривонос, ты первый, кто мне все эти побасенки про змей-горку заливает? Зарычал Михаил, поворачиваясь искаженным от гнева лицом к купцу. Все уши мне прожужжали этими сказками. Я сам того коваря пристрелил. Набили стрелами, как ежа. Его стрелки, почитай, недели две по болотам рыскали, пока не сыскали обглоданные косточки да рвань его смертскую. Самого, может, и схоронили, да что проку, возразил Кривонос. Людишки рязанские твоей власти не признают. Коварь, говорят, наш князь, а то, что помер, смеются, так то, дело поправимое. Грозят, мол, братья-близнецы на полпути из похода в степь, затоптали, говорят, какого-то хана вместе со всем племенем. Теперь вот, воротясь, за тебя, свет мой, возьмутся. Слыхал еще, будто есть у него при дворе ведьма, ох, лютая баба, ждет срока, срамная, чтоб богохульство свершить, осквернит она земли, опоганит колдовством да ворожбой, вот поднимет из могилы того колдуна, что делать тогда станем. Михаил хотел было возразить купцу Кривоносу, что не верит в россказни про ведьму, да передумал. Вдруг и правда явится коваль на двор, что тогда делать, он ведь посчитаться придет, и с дружиной, и с колдовством, да тут еще ведьма это в придачу. Другое дело, что купец от страху да в свое оправдание с три короба нагородит. А что если так и есть? Не сдержавшись, он саданул купцу под дых. Взвыв от боли, тот высадил толстым задом дверь и растянулся на пороге. Подав знак набежавшей на шум стражи, чтобы выпроводили купца, Михаил сунул пальцы под рубаху, нащупав крест, стал теребить его в руках, нервно покусывая губы. Послать гонцов за епископом, думал князь, пусть глаз не сомкнет, покуда крестным ходом не обойдет весь детинец, осветит каждую светелку, каждый кут да сарай, может освященное место колдуну воспротивится. Киевским дядькам надо слать гонца, да поторопиться, они всю эту кашу заварили, вот пусть теперь и выручают. Стал бы я сам тому колдуну перечить. Подернув ноздрями, Михаил учуял запах печеной рыбы, которую дворовый холоп принес в палаты, расставляя на столе. Мысль о колдуне, навязанная сбивчивым рассказом Кривоноса, отравила весь день, и даже запах рыбы не вызывал прежнего вдохновения. Жив бы был коварь, давно бы уже мстить пришел, продолжал думать князь. Войско у него доброе, умелое. Стало быть, достали все ж стрелы наши этого беса. Не зря, видать, осветил. Но вот ведьма, если и впрямь подымет колдуна из могилы, тут одним освященным оружием не отделаться. Прознает Ярослав, не сносить мне тогда головы, как и дядькам моим киевским. Он того же коваря да Алексашку на Москов натравит, так что я всей крепости и земель лишусь. Алексашка, тот нынче безземельный, вот и будет ему резон в Москве покуражиться. А там и тульских, и коломенских, и смоленских, всех прижмут. Извести надо ведьму, распять, с жерновами на шее в реке утопить, покуда она не сподобилась воскресить того колдуна. Тогда и Ярослав не станет скоро дело решать, погневается, пошумит, но брать мозгов не пойдет, несподручно ему будет без колдуна. Из соседних крепостей и городов пожаловало множество гостей. Наслышанные о моей смерти бояре и торговцы шли в Змейгорку нескончаемым потоком. Стража крепости была на взводе. Отовсюду, где только было возможно, пришлось изъять все человеческие ресурсы. Любой, кто способен был держать оружие в руках, сейчас стоял у главных ворот, дабы удержать толпу от давки. Сам гостиный двор был закрыт. В крепость пропускали только проверенных людей, тех, кого знали или кому доверяли. По самым скромным подсчетам, не считая местного населения, собралось 1007 любопытных, желающих собственными глазами узреть чудесное воскрешение князя-колдуна. Мой саркофаг, что стоял в подземелье, пришлось основательно переделать. Для создания большего эффекта от фокуса, который я задумал, требовалась достоверность. В первый день обряда планировалось поставить каменный гроб с открытой крышкой на всеобщее обозрение. Любой желающий мог подойти и собственными глазами узреть груду костей и обрывки одежды, все, что мои стрелки когда-то якобы нашли в лесу. На второй день обряда у саркофага разведут колдовской горн, в который Ольга должна будет положить мой камертон. Судя по ее словам, временный взрыв сопровождается оглушительными громовыми раскатами и вспышками молний, бьющими из таинственного артефакта. Ощущения я должен буду пережить примерно те же самые, что и в первый раз, когда провалился во времени. В первый день саркофаг поставят в строго определенном месте, как раз там, где будет проделан лаз из подвала в крепости под его днище. В момент торжественного закрытия крышки саркофага я должен буду пробраться внутрь и закрепить откидной люк. Это одноразовое представление, так что после шоу реквизит будет разрушен. Закрыв крышку, каменный ковчег с моими остатками водрузят на помост, стоящий на высоких опорах, так что ни у кого не возникнет сомнений в истинности происходящего чуда. В тонкости всего фокуса были посвящены только трое людей, в молчании которых я мог быть уверен. Даже сопровождающие Ольгу охранники и переводчик были уверены, что на их глазах случится истинное чудо. В их представлении госпожа действительно собиралась воскресить колдуна, дабы завоевать его расположение и самой получить еще больше магической силы. Так должно было произойти в созданном мной сценарии. Я был бы самым счастливым человеком на Земле, если бы все в жизни складывалось именно так, как я запланировал.